Глава 5. Не играй с тем, кто всегда выигрывает. 3 часа спустя я сидела на широкой постели и водила рукой по длинной юбке из темно-синего бархата. Я прикасалась огрубевшими пальцами к мягкой ткани и улыбалась. Мне было жаль лишь эту чудесную белую рубашку с высоким воротом и рукавами-фонариками, которая, несомненно, очень быстро придет в негодность. А широкий кожаный пояс можно будет продать за пару льен. Я выглядела как леди, но в душе оставалась все той же Элис Бриар, воровкой, которая знает цену всему. Мои волосы были такими мягкими и блестящими после использования дорогого шампуня, что я не могла налюбоваться своим локоном, перебирая его в руке. А говорят, не в деньгах счастье. А в чем же тогда? Разве это не счастье не быть голодной? Разве не счастье, когда твою кожу не царапает грубое шерстяное платье? А как был бы счастлив Тайвин, отведав булочек с корицей и жаркое, которое принесла мне Астрид? Ну, разве это не счастье? И хоть жаркое я украсть не могла, но несколько свежих булочек с корицей я все же завернула в маленькую расшитую золотой ниткой салфетку, которую стянула по пути из ванной, и спрятала их под подушку, когда Астрид отвернулась. Моя маленькая шалость осталась незамеченной, хотя моя охранница все так же продолжала следить за мной, расположившись в кресле с книгой в руках. Сейчас в ее взгляде не читалось презрение, лишь легкая настороженность. Дверь в спальню распахнулась, и на пороге появился Дейвор в одном халате. И хоть мне и надо было бы отвести взгляд, но я не могла, как и он. Его темная бровь вопросительно изогнулась, и он оценивающе скользнул по мне взглядом. Я же рассматривала его мощную фигуру, которая заполнила весь дверной проем. Пояс темного халата был завязан небрежно и открывал моему взору часть обнаженной мужской груди. Взъерошенные мокрые волосы делали его похожим на мальчишку, а не на взрослого мужчину. Но вот волевые черты лица и опасность в глазах твердили об ином, о том, что передо мной человек весьма опасный. «Астрид, у меня еще один гость», — произнес он, даже не взглянув в сторону кухарки. Его глаза были прикованы исключительно ко мне, и я, не выдержав, все же отвела взгляд. «Кто у нас там?» — оживилась кухарка, поднимаясь из кресла. «Приехал Отто Рейгар. Он только вернулся с задания, чертовски голоден, но он не один. Займись гостями, пожалуйста, они ожидают в гостиной». Короткие ножки Астрид тут же засеменели к выходу. Мне показалось, что при слове «накормить кого-нибудь» она тут же оживала. «Вы замечательно выглядите, Элис Бриар». Губы Дейвора растянулись в легкой улыбке. «Иногда ванна и чистая одежда творят чудеса». «Чудеса творит природа, мистер Аарон. И деньги». «К слову о чудесах. Завтра вечером мы идем на торжественный вечер, и я прошу вас не делать глупостей. Вам же дороже». «О каких глупостях идет речь?» «Побег, например». «Вы шутите?» Я посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Убежать отсюда, где вкусно кормят, да еще и бесплатно, где у меня есть своя огромная комната и чистая одежда? Вы считаете меня сумасшедшей?» В зеленых глазах промелькнуло лукавство. «Да, но я надеюсь, в вашей хорошенькой голове есть хотя бы капля благоразумия, чтобы не начинать играть со мной в такие игры. Предупреждаю вас, Элис, я всегда выигрываю. Я и не собиралась с вами играть». «Ну вот и славно. Тогда спокойной ночи вам». Дверь закрылась, и я услышала, как в замке 2 раза провернулся ключ. Значит, все же запер. Я подскочила к окну и выглянула вниз. «Не всего-то 2-й этаж», — прошептала едва слышно. «Я и не с такой высоты спускалась». Когда до земли оставалось совсем чуть-чуть, я, наконец, отпустила свою импровизированную веревку, которую соорудила из тяжелых плотных портьер, и спрыгнула вниз. И сразу же замерла. Я боялась, что звон моего украденного добра, привязанного к ногам под юбкой, привлечет внимание. Но вечер был все так же тих. Никто не вышел мне навстречу, никто не попытался остановить, и маленькое чувство радости поселилось в душе. Украденных вещей из дома мистера Аарона должно было хватить, чтобы мы с Тайвином смогли скрыться из города. Возможно, наконец приедем в другое место, и меня возьмут в какую-нибудь захудалую таверну певицей, ведь в Леймаре получить такую работу было практически невозможно. Конкуренция была слишком высока, да и к тому же многие быстро находили общий язык с хозяевами таверн, вернее, общую постель. Но во мне, вероятно, все же было больше гордости, чем желание заполучить таким путем работу. И именно поэтому уже минуло 2 года, как я окончательно оставила свои попытки заработать законным путем. Чем дальше я отходила от дома мага, тем больше ускорялся мой шаг. И стоило мне свернуть на другую улицу, я перешла на бег, совсем не обращая внимания на характерный звон под юбкой. Я крепко прижимала к груди салфетку, в которой лежали свежие булочки с корицей. Я бежала изо всех ног и не оглядывалась. Вздрагивала от каждой тени, мелькнувшей под фонарем, страшась того, что сейчас вновь увижу перед собой этого зеленоглазого мага. Но стоило мне оказаться возле трущоб, я снова замедлилась. Потому что звук серебра тут услышат за версту. И дойти до дома живой, когда у тебя есть ценности, это как сыграть в опасную игру. Я миновала несколько пабов, где, облокотившись на серые стены, мертвецким сном спали пьяные завсегдатаи заведения, и свернула в узкую улочку. Этот район считался самым благополучным в трущобах, ведь чем ближе к алмазному рынку, тем приличнее выглядели и люди, и дома. По крайней мере, мне, как выросшей внизу улицу у реки, было с чем сравнить. Маленькая комнатка, которую я снимала у старухи-торговки, находилась именно в одном из этих длинных домов, которые создавали эти улочки. Во многих окнах не было стекол, как свидетельство вечных противостояний. Это по ночам бушевали наши соседи из низов. Каждую неделю и в наше окно обязательно залетал камень, но я платила за замену стекла снова и снова. Я просто не могла позволить, чтобы Тайвин замерз и простудился. Открыв хлипкую дверь, я поднялась по скрипучим ступеням лестницы и постучала в темно-голубую обшарпанную дверь. «Ха! Явилась!» В дверях появилось недовольное лицо торговки. «Ты должна была прийти еще в обед. Коль хочешь гулять дальше, иди ищи себе новую комнату, а мне такие тут не нужны». «Простите, миссис Гелата, мне пришлось задержаться на работе». Быстро отчеканила я, вложив в руки старушке серебряный канделябр. «Это плата за оказанную помощь. Спасибо, что приглядели за Тайвином». Я проскользнула мимо нее и помчалась в свою комнату. Но стоило мне открыть дверь, как я замерла, не в силах даже дышать. На глаза навернулись слезы, а сердце словно вырвали из груди. «Плата? Так мне ж заплатили уже!» — раздался удивленный голос старушки за моей спиной. «Где Тайвин, миссис Гелата?» — спросила, сжимая руки в кулаки. «Так забрали!» — маленькие глазки уже не смотрели в мою сторону, а с интересом рассматривали серебряный канделябр. «Где он? Я вас спрашиваю, где мой сын?» «Так твой же друг и забрал, сказал, что ты попросила, вон записку оставил тебе». Морщинистая рука полезла в карман грязной юбки и достала оттуда сложенный лист бумаги. Я разворачивала его дрожащими руками и боролась со слезами, потоком хлынувшими из глаз. «Я предупреждал вас, Элис. Я всегда выигрываю. Ваш мальчик у меня, поэтому возвращайтесь и верните мне мое кольцо». Я смяла в руке лист бумаги и, стерев со щек слезы, помчалась к выходу. Вот почему он был так спокоен. Он уже знал обо мне все. Дэйв Рарен очень хорошо подготовился. И пока я бежала обратно к роскошному дому из белого камня, я задавала себе один и тот же вопрос. «Так кто же из нас двоих хитрее?»